Глава 12. Знакомство с новыми людьми в сознательном возрасте – вещь сложная. Постепенно мы обрастаем определенными привычками, образом жизни, мировоззрением, и если в молодости более снисходительны к людям, то чем старше становимся, тем больше претензий имеем к новым знакомым, которые пытаются войти в нашу жизнь. А уж если это и не человек, а Корл, причем шумный, здоровенный, занимающий все пространство вокруг, знакомство не несет ничего хорошего. «Друзья моего племянника, мои друзья!» — гремел голос Врейга, или Врейга, не запомнил. «У меня есть отличный ярольфийский бренди! Сейчас я найду тут стаканы!» А вот для этого действительно надо было постараться. Когда Троук говорил, что нужно зайти к дяде, у которого в Тибю рабочий кабинет, я ожидал, ну, чего-то большего, чем разбросанные вещи, сваленные в тюк какие-то серебряные кубки, разложенные на столе ржавые мечи. Половина книжных полок пустовала, в камине догорали бумаги, а небольшие шкатулки были выпотрошены и свалены на пол. Сдавалось мне, что дядюшка решил в спешном порядке смазать лыжи. «Кто он? Мы ненадолго», — отнекивался Троук. Он так назвал родственника несколько раз, из чего я заключил, что «хтон» означает «дядя» или нечто подобное. «И у нас нет времени пить. Нужно скорее возвращаться в отстойник, дела». Кстати, да. Великий компьютер Лициум 346 заключил, что искать постороннего светлейшего нам совершенно не с руки. Соответственно, проще повысить либо меня, либо Троуга. Только у нас карма была в плюсовом значении, до отметки в 5000, и получить нужную характеристику. Вопрос один. Как? Ответ простой, по мнению ментата. Осуществить что-нибудь значимое, важное для большинства обывателей. И именно последних. Потому что с ними будет взаимодействовать легче. Игроки, даже находясь в орденах и других подозрительных объединениях, остаются единоличниками. Бегать за каждым и помогать жизни не хватит. Поэтому нужно выбрать какой-нибудь населенный пункт и быстренько помочь обывателям. Остался сущий пустяк, узнать, куда податься, творить добрые дела. Этот вопрос Лиций брал на себя. Но ему нужна была информация. По возможности разная. И игровая, и обычная, чтобы сопоставить факты и вынести свое заключение. Однако, раз уж мы все равно в Ногле, надо забрать остаток от яиц, решил Троуг. А я не очень-то и сопротивлялся. Деньги есть деньги. Неизвестно, как скоро они нам понадобятся. «Троуг, мальчик мой, когда это ты стал отказываться от хорошей выпивки?» Голос дяди гремел. В нем плескались игривость и веселость. «Раньше перед обсуждением любого дела поднимали чарку. Проклятые кабериды, да где же стаканы?» «Нам нужны деньги от продажи яиц». Я не стал дожидаться, пока Троуг наконец разродится. «Деньги, деньги! Троуг, а что это за недокорл со смешанной кровью?» Первый раз я видел, как мой могучий друг смутился. Он силился что-то сказать, но не мог. Вместе с тем, по тону я понял, меня оскорбили. За это можно и лицо побить, ногами. Однако у меня, опять же, воспитание. «Я тот, кто убил царицу и добыл яйца, еще вопросы?» «Троуг, давай обсудим это наедине», — продолжал игнорировать меня дядя. «Дело касается наших договоренностей». Если честно, на моего друга сейчас было жалко смотреть. Он стал похож на забитую голодную собаку, перед которой хозяин положил кусок мяса, но не разрешает его есть. Троуг умоляюще взглянул на меня, но я не собирался сдаваться. Тем более, раз уж дядя действует на моего товарища так же угнетающе, как удав на кролика. «Мы останемся. Все мы». Наконец, Врейг, или все-таки Врейг, посмотрел на меня. Примерно так же, как глядят на замаранный в коровьем дерьме кончик сапога. Замечательно. Рад, что у нас взаимная антипатия. «Лиций, сколько там Троуга оставил на дальнейшую реализацию?» «Всего 67 яиц». «Если я не ошибаюсь, цену мы скинули за оптовую поставку. До 30. Итого?» «2 килограмма 10 грамм», — подытожил зверолюд. Учитывая, что вы, как я вижу, собираетесь в долгий путь и что-то мне подсказывает, освобождены от занимаемой должности, я бы хотел получить деньги сейчас, а не искать вас потом по всем мирам». «Нет денег», — развел руками Врейг. «И что вы сделаете? Верингов позовете? Договор не заключен официально, у вас никаких доказательств». «Троуг», — сверкнула глазами Рис, — «ты не заключил договор?» «Он же мой хтон», — совсем расстроился Корл. «Нам не нужны свидетели. Скорее наоборот», — сказал я. «Если вы не хотите отдавать эту сумму, то мы возьмем ее сами». «Ха-ха-ха, молокосос, ты хоть знаешь, кто я?» Дядя Корл отступил на шаг назад, извлекая мечи. Один он вытащил из инвентаря, второй снял с пояса. Даже по первым движениям, хотя бой еще не начался, я понял, что он профессионал. «Серега, не надо!» — бросился ко мне Троуг. «Он четвертый меч среди ищущих в Империи!» «А я первый из отморозков в отстойнике!» «Пусть все будут свидетелями, я не хотел этой драки!» — кровожадно улыбнулся Корл. «Ну-ну, держи карман шире. Сомневаюсь, что четвертый меч в Империи сопоставим с охотником, а его я пробивал. И сейчас в арсенале три отката. Один восстановился, пока мы рассуждали, как жить дальше, и шли сюда из таверны. Кацбальгер я даже не вытащил. Взял нож обратным хватом и чересчур медленно стал приближаться, давая понять, что бросаться, сломя голову, не буду. Корл ухмылялся, мелко переступал, не позволяя мне подойти сбоку, и наблюдал. Ждал атаки, выставив левую руку вперед. Что он левша, любезно подсказала наблюдательность. Проницательность выдала какое-то непонятное слово, значение которого я не понял. Ну и черт с ним. Я и без этого был силен. В чем? В противодействии. И все откаты на это работали. Поэтому бой сводился к тому, у кого первого не выдержат нервы. По мне, мы могли бы танцевать долго. Кабинет просторный, разве что сваленные вещи на полу будут немного мешать. Но это единственное препятствие. Даже мои друзья отошли ближе к двери. Сражайся, не хочу. Однако противник крепкими нервами не обладал. А может, у него отходила повозка, а другая была не скоро. Поэтому он торопился убраться отсюда поскорее. И все-таки Корл был хорош. Четвертый меч в Империи есть четвертый меч. Он сделал корпусом обманное движение, после чего сразу выполнил резкий выпад. Клинок вошел в грудь с правой стороны, противно скрипя ребра. Боль пронзила не только рану. Казалось, с каждым мгновением она разрасталась изнутри, а система еще решила поиздеваться. Навык бездоспешного боя повышен до 13 уровня. Ну-ну. А я ведь изначально не хотел делать Корлу сильно больно. Но теперь придется. Я ушел влево, чуть присел и резко выбросил руку с ножом вверх. С удовольствием проследил, как меч уколол пустоту, а вот мой лунный клинок прошелся по запястью. Он оставил глубокую полосу, что сразу наполнилось кровью. Еще секунда, во время которой я достаточно быстро поднялся, и юшка тонким ручьем полилась на пол. Похоже, задел вену. Навык коротких клинков повышен до 18 уровня. Корл не издал ни звука, но меч выронил. Я хотел крикнуть нечто вроде «Хэндэхох» и все такое, однако передумал. Дядя так сжал зубы, что жилваки чуть не разрезали кожу на челюсти. Явно сдаваться не собирался. Ладно, пойдем опытным путем и будем ждать, пока крови в этом теле не станет еще меньше. А судя по частым капающим звукам, она стремилась в кратчайшие сроки покинуть Корла. Спустя минуту противник понял, что времени у него совсем чуть-чуть. Возле ног уже багровела лужица, цвет лица постепенно становился все белее. А скорую даже не вызвали. Резкий выпад, от которого я уклонился собственными силами, не прибегая к направлению. Да, кончился четвертый меч Империи. Виски Корла покрылись испариной. Он облизал пересохшие губы, сжал меч посильнее и с последними силами пошел в атаку. Я даже решил подыграть ему. Сделал шаг вперед, перенося вес на правую. На меня сразу обрушился удар, который я попытался парировать. Вышло так себе. Особенно не понравилось кончику уха. Это стало понятно, когда кусочек отсеченной плоти упал на пол. если знаешь, куда упадешь, то в нужное место можно не то что немного соломки подложить, а построить амбар с сеном. Это был именно мой случай. Я просто нырнул под руку Корла, проскочил за спину, пока его меч опять пытался найти вчерашний день, и схватился за горло. Секунда, и к нему уже приблизился и нож. Ну что, может, теперь поговорим? Навык убеждения повышен до 18 уровня. Корл ничего не ответил. Лишь уронил меч на залитый кровью пол. Да и сам чуть не грохнулся следом. Пришлось убирать нож в инвентарь и подхватывать дядюшку. «Я сам», — сказал я, увидев, как рванула ко мне Рис. «Ну а что? Надо же, в конце концов, начинать оттачивать школу восстановления, так почему бы не моим новым заклинанием? Видимо, мой славный порез не тянул на малую рану, потому что полностью не излечил Корла. Правда, кровь почти перестала идти. Зато случилось кое-что более важное». «Навык восстановления повышен до 1 уровня. Вы достигли 12 уровня». Меня распирало посмотреть, как же там распределились бонусы, однако тут на руках помирал должник. Ладно, не помирал, чуть-чуть преувеличил, но ему было весьма хреново. «Теперь уже можно помогать или подождем, пока совсем не окочурится?» — с ехидцей спросила Рис. «Что у тебя есть?» Вместо ответа девушка достала из альбома склянку с бурой жидкостью. Точно такую же она пила, когда ее ранил доминант в пургаторе. Значит, успела нарисовать еще одну, а может и несколько. Рис вытащила пробку и влила жидкость в рот Корла. Тот открыл глаза и даже попытался встать. «Лежите, четвертый меч империи!» Все с той же саркастической интонацией произнесла девушка. Она вытащила еще бинты и замотала рану. Вышло у нее намного лучше, чем тогда у меня. «Нормальный лекарь вас довольно быстро подлатает», — сказала она. «Тем более кровотечение уже не такое сильное». «Как вы себя чувствуете, Врейг?» «Врейг», — поправил дядя Троуга. «Вот ведь черт, все-таки ошибся. Однако за это с меня спрашивать никто не торопился. Корл вообще как-то переменился, что ли? Он будто искал защиту у присутствующих, чаще всего смотря в сторону племянника. Однако тот отводил взгляд». «Врейг, нам не доставляет особого удовольствия общаться с вами, если честно», — сказал я. «Как только мы решим вопрос с деньгами, то сразу уйдем». «Все дело в том, что у меня действительно нет ни грамма пыли». Корл смотрел мне не в глаза, а в район груди. Даже громогласный голос стал тише. «Я все до последней песчинки проиграл захожему шулеру, включая деньги короны. И еще кое-что остался должен». «Поклянитесь?» «Клянусь тебе, воин-полукровка, что у меня нет ни грамма денег. Даже чтобы заплатить за аренду дома». «Дьявол», — сказал я, глядя на яркий свет. «Рис, может, тут есть что-то, что можно взять? Рухлить, если, конечно, тебя не привлекают кубки или остальная посуда. Про ржавые мечи вообще промолчу. При перепродаже сильно потеряем в цене, а много не наварим». «Да. Я могу отплатить вам информацией. Я всю жизнь только и делал, что общался с разными людьми». «У нас есть уже один такой персонаж». «Нет, он говорит правду. Кто он действительно лучший контрабандист?» — подал голос Троуг. «Первый в империи? Или лишь четвертый?» — усмехнулся я. Однако в голове возникла шальная мысль. «Чем черт не шутит, пока Бог спит? Что, если получится?» «Мне нужен ищущий с определенными навыками». «Какими?» Я ответил, боясь, что Врейг сейчас разведет руками и покачает головой. Мол, чего нет, того нет. Однако тот улыбнулся и вернул голосу свою раздражающую громогласность. «Конечно! У меня много подходящих знакомых. В каком мире нужен ищущий?» «Ого, даже так? Ну, пусть будет отстойник». «В отстойнике есть Аджена. Последний раз, когда я ее видел, она была здесь». Он протянул кусок пергамента. Снова карта. Я развеял ее в своих руках и заглянул в интерфейс. Хм, Стамбул. Интересно. «Поклянись, что не обманываешь нас, и это не пустышка». Странно, но оказалось, что, несмотря на все свои добродетели, Корл вновь сказал правду. Даже забавно. «Как давно ты видела Джену?» «Лет 30 назад, но я периодически слышал о ней. Живет там же, работает, так что найти ее будет нетрудно. Только одна просьба». «Какая?» «Не говорите, что вы от меня. Мы не очень хорошо расстались». Я обвел взглядом кабинет. Брать действительно нечего. Подошел к столу и схватил в руки полупустую бутылку. «Ну, хоть попробую дома, что за ярольфийские бренди. А что еще взять с этого недотепы? Можно, конечно, отвезти его к императору, ну или к кому пониже, сдать на руки, вдруг сотню грамм пыли начислят. Но это возиться надо. Опять же, какой-никакой, а моему другу родственник. Пойдемте». Мы уже почти покинули кабинет, когда Троук, шедший позади, обернулся. «Ты мне больше не хтон. Прощай». «Ну, отлично. Хоть один гештальт закрыли. Другу помог, теперь дело за мной». Заглянул в интерфейс. Доступно очков 3. Сила 29, интеллект 23, стойкость 26, ловкость 33, выносливость 22, красноречие 27, 2, скорость 18. Все логично. Ловкость повысилась из-за стрельбы, а красноречие из-за моей языкастости, которую пришлось применять. Грустно ткнул еще в скорость, в надежде, что настанет день, и я повышу ее до 25, и вышел на улицу. Нет, вот доведут меня, так когда-нибудь брошу все и уеду в Тибю. Славный городишко. Вместо хипстеров с подвернутыми штанами тепло одетые корлы. Супермаркеты замещают таверны. По словам Троуга, здесь могут запечь любую зверушку да домой принести. Главное — плати. Чем не служба доставки? Даже центр города у них себе на уме. Вместо площади замерзшее озеро, вокруг которого в идеальном порядке возведены высокие аж в 3 этажа здания. Троук говорил, что летом, в самый теплый месяц, озеро даже оттаивает. Правда, ненадолго. В общем, всем здесь хорошо. Разве что холодно. Под эти замерзшие мысли в не менее остывшей голове мы чуть ли не бегом добрались до врат. Здесь нас проверил все тот же Корл с кожаной папкой. Не стало ли иномирцев больше? Не превратился ли зверолюд в аббаса? Не решила ли Рис сменить пол? Только после этого мы переместились в Атрайн. Что не так с этим миром, мне категорически отказывались говорить. И наружу не выпускали деспоты. Так и просидел перед недвижимым вратарем и его камнем. Мне показалось, но последний вроде был даже поживее, чем истукан в броне. Одно хорошо, временные скидки действительно работали. На этот раз ждать пришлось меньше, чем на пути сюда. Несмотря на многочисленные заверения Лиция, в Пургатор вернулись через Вирхард. Ну нафиг мне эти сюрпризы в виде вони мерзких существ. К прыгающему, вспоминая прошлый визит, я решил не идти. Тем более Троук спер свисток, который теперь благополучно разрушен. Хотел навестить Тартра, но его дом оказался заперт. Странно, он вроде не был похож на путешественника. На всякий случай со всеми мерами предосторожности вышел из общины в Вирхард. Перги отстраивают разрушенные дома, над замком летают перепончатокрылые. Ясно, власть опять в руках красных. Собственно, к этому все и вело. Понаблюдал и вернулся к вратам, время пришло. Последний переход, и вот он, мой мир. Никогда бы не подумал, что буду так радоваться возвращению в свой город. Другие места, конечно, хороши, но лучше отстойника ничего нет. Я только сейчас понял, зачем сюда бегут многие из других миров. За спокойствием. «Я постараюсь к завтрашнему утру дать ответ на ваш вопрос», — серьезно, как на политсобрании, пожал руку Лиций. «На какой вопрос?» «Как максимально быстро поднять карму?» «Ах, это... Да, конечно». «А я пойду напьюсь», угрожающе произнес Троук. «Никто и не удивлен», — хмыкнула Рис. «Постарайся завтра быть чуть бодрее вялого овоща. Вдруг рыбоед и правда найдет ответ». «Все, всем до завтра», — я махнул рукой, не желая слушать очередную перепалку, потому что Лиций уже открыл рот, собираясь сказать, что он не ест рыбу. «Меня подожди», — бросила Рис и, увидев мой вопросительный взгляд, добавила. «По пути». Из общины мы вышли молча. И также молча бы двинулись к остановке, если бы не ожил телефон, который я забрал в обители вратаря. Звонил неизвестный номер, и интуиция сработала как надо. Сердце тревожно забилось еще до того, как я ответил. «Сергей, добрый вечер!» — раздался в трубке знакомый голос, который я бы еще век не слышал. «Весь день пытаюсь дозвониться. Но вы, видимо, витаете в других мирах. Что там по поводу дьявольской серы? Прошло уже достаточно времени». «Да, как раз сам хотел звонить», — бодро солгал я, однако навык вранья не повысился. Не поверил пройдоха. «Я набрал нужное количество. Сейчас скину адрес, где мы встретимся, смс-кой». «Хорошо. Только место должно быть людное. Думаю, вы будете благоразумны. Не хотелось бы из-за такого пустяка портить жизнь вашей сестре». Я ничего не ответил, нажав на отбой. Повернулся Крис и произнес. «Хочешь прокатиться со мной и проучить парочку архалусов?» Может быть, у девушки и были какие-то планы. Однако она фыркнула и кивнула.